только не высокомерного. Впуская эти вещи в слой своего мира, вы постепенно настраиваетесь на линию жизни, где они будут ваши. Пусть вас не беспокоит, каким образом они станут вашими. Если у вас будет решимость иметь, внешнее намерение без вашего ведома найдет способ, о котором вы и не подозреваете. Если вас посещают хоть мимолетные чувства благоговения перед миром вашей мечты, гоните их прочь. Это ваш мир, и в нем нет ничего недоступного для вас. Мир вашей мечты должен быть радостный, но в то же время обыкновенный. Если вы имеете, для вас это обыкновенно, в порядке вещей. Чтобы настроиться на соответствующие линии жизни, вы должны чувствовать себя так, будто уже имеете. Это не самообман, потому что вы играете осознанно. Мечтатели смотрят на свои мечты, как на далекие звезды. Мечтатели, как правило, всерьез не претендуют на осуществление своей мечты. Им только кажется, что они очень хотят, чтобы она сбылась. Но в глубине души они либо не верят, что мечта может сбыться, либо не имеют намерения иметь и действовать. Если четко определить цель мечтателей, то это сам процесс мечтания, не более того. Мечты не сбываются. Если ваша цель – иметь новый дом, не надо смотреть на него в мыслях, как на картину. Создайте себе своего рода виртуальный сон наяву. Зайдите в дом, пройдитесь по комнатам, потрогайте все вещи вокруг себя. Развалитесь в кресле напротив камина. Почувствуйте уютное тепло и запах дыма, подбросьте дров. Пройдите на кухню, загляните в холодильник. Что там лежит? Уложите себя спать в удобной кроватке. Вам комфортно? Сядьте за стол в кругу своей семьи. Отпразднуйте новоселье. Передвиньте мебель. Потрогайте руками травку во дворе. Она зеленая и мягкая. Посадите цветы. Какие вы любите? Сорвите яблоко с яблони и съешьте. Почувствуйте себя дома. Ведь это ваш дом. Не смотрите на него глазами страждущего мечтателя с благоговением, как на нечто недосягаемое или как на отдаленную перспективу. Вы уже имеете дом. Притворитесь, что это реально. Работая со слайдом, необходимо помнить о следующем. Во-первых, если вы охладели к своей цели, слайд растворится, и вам придется заставлять себя с ним работать, что очень скоро надоест. Тогда стоит подумать, а нужен ли вам этот слайд на самом деле. Во-вторых, необходимо помнить, что внешнее намерение реализует слайд далеко не сразу, постепенно приближая вас к целевым линиям жизни. Требуется спокойное терпение и настойчивость. Что бы вы ни делали, если это длительный процесс, вам поможет визуализация этого процесса. Допустим, вы работаете над каким-нибудь проектом. Представляете себе, как предмет все больше совершенствуется. Вот сегодня вы завершили некоторые детали своего произведения, а завтра собираетесь добавить новые штрихи. Представьте себе, как ваше творение все больше преображается. Вы придаете ему все новые качества, а оно на ваших глазах превращается в шедевр. Вы довольны, вас захватывает процесс творчества, ваше детище растет вместе с вами. Вы творите и любуетесь одновременно. Представляете себе после работы, как ваш проект становится все более эффектным и сильным. Вот завтра вы добавляете новые детали, и он всех удивляет. Представляете себе, как вам в голову приходят все новые гениальные идеи. Вы каждый день вносите интересные и нестандартные предложения.